порой на-на-на-на. Что сегодня день не твой, на-на-на-на. Просто улюм и шальной, на-на-на-на. Был сегодня выходной, на-на-на-на. Так случается порой, на-на-на-на. Что сегодня день не твой. Порой на